но его плаеный золототканный набедренник захватывал большую часть спины и доходил до икр, хотя спереди, где сверху висел клапан золотой бахромой, глубокий долгообразный вырез ниже пупка открывал вздутый, как у негритенка, живот. Золототканная повязка, гладко прилегающая ко лбу, где у мальчика, как и у отца, торчала змея, окутывала его голову, образуя на затылке кошель для волос, а над одним ухом, в виде широкой бахромы, у него свисала детская прядь царских сыновей. Во всю мощь своих глоток приветствовал народ это уже рожденное, но еще не вошедшее солнце. Это солнце, скрытое горизонтом востока, солнце завтрашнее. «Мир Амуна!» — кричали люди. «Многое лето сыну Бога! Как ты прекрасен на светозарном небе! О, мальчик гор с детской прядью! О, волшебный сокол! Защитник отца! Защити нас!» Им еще долго нужно было кричать и молиться, ибо вслед за окольными, поспешавшими за солнцем грядущего дня, опять показалась огнеблещущая колесница с высоким навесом, где позади согнувшегося над перилами возницы стояла Тейе, жена бога, великая супруга фараона, владычица стран. Она была мала ростом, смугла лицом, ее подведенные в длину глаза блестели, ее изящный, крепко-божественный носик отличался решительностью изгиба, а ее толстогубый рот улыбался сытой улыбкой. На земле не было ничего, что могло бы сравниться по красоте с ее головным убором, представлявшим собой диадему в виде грифа, целой золотой птицы, чье туловище с вытянутой вперед головой прикрывало тень Тейе, а чудесные выделки крылья спускались к ее щекам и плечам. К спине птицы был еще прикован обруч, откуда поднималось несколько высоких и жестких перьев, превращавших эту диадему в венец божества. На лбу царицы, кроме голого хищного с крючковатым клювом черепа грифа, торчала и очковая, налившаяся ядом змея. Знаков высшей власти и божественного отличия на жене фараона было более чем достаточно, и было слишком много, чтобы народ не пришел в восторг и не начал самозабвенно кричать «Исет, Исет, Мут, небесная матерь-корова, богоносное чрево, о ты, что наполняешь дворец любовью, сладостный Ахатхор, помилуй нас!» Во весь голос приветствовал он и царские дочерей, которые, обнявшись, стояли в повозке позади скручившегося в три погибели и в такой позе правившего конями возницы, а также придворных дам, каковые затем проезжали парами с почетным опахалом в руке, равно как и вельмож близости и доверительности, истинных и единственных друзей фараона, посетителей утреннего покоя, ехавших следом. Так сквозь толпы двигался этот праздничный поезд по суше к реке, где стояли наготове пестрые струги, и среди них небесный струг фараона — звезда обеих стран, чтобы бог, родительница, семя и весь двор переправились на восточный берег, и там уже, на других упряжках, проехали через город живых, где на улицах и на крышах тоже кричал и неистовствовал народ к дому Амуна на великое воскурение». Так вот и увидал Иосиф фараона, как однажды, будучи предметом продажи, впервые увидел во дворе благословенного дома Потифара самое высокое лицо ближайшего своего окружения. Тогда он подумал, что должен будет во что бы то ни стало оказаться с ним рядом. Теперь, благодаря умной словоохотливости, он был рядом с ним. Но наша история утверждала, что уже тогда он втайне задался целью вступить в связь с более отдаленными и, так сказать, окончательными проявлениями высочайшего, а затем она приписала его воле стремление, идущее даже еще дальше. Как же понимать это последнее? Разве может быть что-либо еще выше, чем высочайшее? Конечно, может быть, если только в крови у тебя есть вкус к будущему. Еще выше высочайшее завтрашнего дня — среди ликования толпы, в котором он участвовал с известной сдержанностью, Иосиф достаточно тщательно разглядел фараона. И все же самое глубокое, самое участливое его любопытство относилось не к старому богу, а к тому, кто должен был прийти ему на смену, к мальчику с длинной прядью и болезненно улыбающимися губами, к Иосифу фараона, к наследному солнцу.